Сонет 34. Блистательный мне был обещан день, и без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, настигла буря с градом и дождем. Пускай потом, пробившись из-за туч, коснулся нежно моего чела, избитого дождем, твой кроткий луч. Ты исцелить мне раны не могла. Меня не радует твоя печаль, раскаяние твое не веселит. Сочувствие обидчика едва ли залечит язвы жгучие обид. Но слез твоих, жемчужных слез ручьи, как ливень, смыли все грехи твои.